Часть первая. Меч Рюрика. Варяги и Рюрик с родом своим, пришедшие в Новгород, были колена славянского, говорили языком славянским, происходили из древних россов и были отнюдь не из Скандинавии, но жили на восточно-южных берегах Варяжского моря, между реками Вислою и Двиною. Имени Русь в Скандинавии и на северных берегах Варяжского моря нигде не слыхано. В наших летописцах упоминается, что Рюрик с родом своим пришел из Немец, а Инди пишется, что из Пруссии. Между реками Вислою и Двиною впадает в Варяжское море от восточно-южной стороны река, которая сверху около города Гродно называется Немень, а к устью своему слывет Руса. Здесь явствует, что варяги Русь жили в восточно-южном берегу Варяжского моря при реке Руси. И само название «пруссы» или «паруссы» показывает, что пруссы жили по руссах или подле руссов. Михаил Васильевич Ломоносов. Возражение на диссертацию Миллера. Глава первая. Ободрицкий сокол. 844 год. Гамград. Гамбург. Битва франков с ободритами. Гибель князя Годослава. Осада столицы города Рарага. Условия Людовика II Немецкого. Воспитание подросшего Рарага у волхва. Инициация. Огненная тропа. Наследник Годослава получает отцовский меч. Пришло время жениться. Регина Ружена. Я буду тебя ждать. Гамград пылает то там, то здесь. Его обстреливают метательные машины. Франки уже на его улицах, но здесь тяжелой конницей, укрытой кольчужной броней и доспехами пехоте приходится туго. С домов и крыш их бьют ободрицкие лучники, сбрасывают на головы бревна и камни, цепляют баграми и стаскивают с коней всадников. «Почему так медленно идет продвижение?» «Или мои кнехты и рейтеры разучились сражаться?» — негодующе распекает своих военачальников король Людовик. «Воины сражаются в полную силу. Они дерутся, как вепри. Скандинавы уже бежали, остались бодричи. А это...» — опытный и могучий воин с пышными рыжими усами запнулся, не зная, как сказать о силе противника, чтобы не вызвать гнев короля. «Майн кёниг!» Выступил вперед старый советник Гольденберг. «Улицы не дают развернуться всей мощи нашего войска. Мы побеждаем, но очень медленно и с большими потерями. Каждый дом, каждый переулок даются большой кровью. Бодричи защищаются отчаянно». Людовик вновь хотел разразиться словами недовольства, но сдержанный тон старого советника охладил его и заставил обуздать чувства. Ведь король должен быть выше чувств. Всегда. «Прикажите отойти», — произнес повелитель франков холодно-властным тоном. «Сожгите все дома. Подтяните сюда метательные машины, лучников. Все это придать огню и разрушить». Король обвел рукою в покрытой железными пластинами перчатки строение непокорного града, чтобы войску не было преграды. Людовик сделал знак рукой, и зазвучали трубы, повелевая войскам исполнить его волю. Резкие повелительные команды франкских военачальников, подобно ударам плетью, сухими щелчками размножились над военной армадой. Франки отошли на полтора полета стрелы, выровняли строй, подтянули метательные машины. Вскоре с противным шелестом и шипением на град полетели камни и большие горящие стрелы. Когда предместье было разрушено и камнеметы стали бить в сердце города, к ближайшим уцелевшим строениям побежали факельщики. Под прикрытием лучников они понесли горящую смолу. Заполыхало сухое дерево, затрещали, лопаясь, жилы досок и бревен, застонали сараи и избы, поглощая в своем огненном чреве домашний скарб и не успевших спастись людей и животных. Пошел гулять огненный вал по граду, оставляя за собой серый горячий пепел. А через некоторое время, вслед за ним, прикрываясь щитами и растаскивая догорающие бревна крючьями, шла плотная стена закованных в броню франкских воинов. «Княже!» — подбежал к Годославу запыхавшийся посыльный. «Там, на большой пристани, наши союзники садятся в свои лодьи и уходят. Они бросили нас, рекут, что град все равно сгорит, а франков слишком много». «Добромысл!» – кликнул князь Годослав. «Сейчас враг ударит пуще прежнего. Нам долго не выстоять. Бери у милые сыновей и уводи их!» «Князь, я тебя не брошу! Вели уводить семью другому! Я с тобой до конца, я...» «Брательник!» – князь схватил Добромысла за плечи. «Я тебе не только семью доверяю, я тебе Ободрицкую землю спасать велю. Мы будем держаться, чтобы вы успели уйти, пока Людовик не бросился следом. Торопись, Добромысл!» Он крепко обнял брата и помчался в гущу сражения. Четырехлетний малыш, сидя в теремной светлице на лаве, застланной шкурами, вытягивает голову и настороженно глядит по сторонам. Он в одной рубашонке, только проснулся, светлые волосы растрепаны, в голубых очах недоумение, переходящее в страх. За бревенчатыми стенами все не так, как обычно. Там что-то огромное, страшно ворочается и скрежещет. В светелку проникают чьи-то испуганные крики, и тонкими синими змейками вьется удушливый дым. Малыш закашлялся и громко заплакал. «Рарок, сынок!» — вбежала перепуганная мать малыша, одной рукой прижимая к себе самого маленького Снеуса, а другой держа за руку среднего Трувора. «Пойдем скорее!» Вслед за Умилой вбежал дядька Добромысл с каким-то скарбом. Он подхватил на руки плачущего Рарога, и они торопливо покинули уже загоревшийся с одной стороны терем. Дым и пепел носились над водою великой реки Лабы, над домами вчера еще шумного прибрежного торгового града Гама. Во дворе десяток воинов из княжеской теремной охраны тут же окружили княгиню с чадами. «Живее, братцы! Франки в любой миг могут кольцо замкнуть!» — поторопил Добромысл, передавая скарб воинам. Сверху что-то сильно грохнуло по крыше терема. Раздался хруст ломающегося дерева. Полетели вниз осколки деревянной черепицы и щепа. Двое ближайших охоронцев мигом прикрыли щитами княгиню с детьми. «Камнеметы уже сюда бить начали! Быстрее! К реке!» — крикнул Добромысл. «Хотя там могут быть лодьи Людовика!» «Ничего, нас немного, найдем лазейку!» — ответил десятник, приняв у княгини Трувора, а младшего Умила понесла сама. Все быстро двинулись по горящему граду. Над головой злобно зашипело, и Рарок узрел, как в бревенчатую стену дома воткнулась большая стрела. Обмотанная ближе к зубчатому наконечнику горящей смоляной вервью, она заполыхала жарче, роняя огненные капли смолы или густого масла. От удара липкая вервь, будто живая горящая змея, сползла на стену неровными огненными кольцами. Сухое дерево заполыхало. Еще одна такая же стрела воткнулась в крышу длинного строения для скота, а в дальний конец с неба упало что-то тяжелое. Легко пробив крышу, и тотчас послышалось испуганное кудахтанье кур и жалобное блеяние овец. Крыша загорелась, но никто ничего не тушил. По улицам метались перепуганные животные и редкие женщины, дети да старики. Расширенные от ужаса очи маленького Рарага замечали все и запоминали навсегда. На горящей деревянной мостовой билась лошадь с переломанным хребтом. Она силилась подняться и не могла, озираясь на подползавшее к ней все ближе пламя. Один из замыкающих охоронцев неуловимым движением меча прекратил мучения животного. Выйдя чуть выше основной пристани к берегу, дружинники быстро отыскали лодку побольше, в которой могли уместиться полтора десятка беглецов. «Поднимемся вверх по Лабе до Большого леса, а там напрямик», — распорядился дядька. «Добромысл, а где Годослав?» — спросила растерянно, озираясь вокруг княгиня, когда испуганные дети прильнули к ней на ладейной скамье. «Что с ним? Жив ли?» «Умила, он мне повелел тебя с детьми вывести, так что погоди с расспросами. Нажимай, братцы, на весла шибче. Пока дым по реке несет, нас не так легко с берега заметить. Да и смеркается уже, только бы из града вырваться». И тут же стрела с берега с глухим стуком вошла в его щит, которым он прикрывал княгиню с детьми. «Излетная сверху шла. Кольчужнику никакого урону не принесет», — проговорил сам себе Добромысл, вынимая стрелу из щита. Встревоженные, но ласковые мамины руки, мерное покачивание челна и ровные всплески весел убаюкали Рарага и братьев. Малец проснулся уже в темноте, когда крепкие руки воинов передавали его из челна на берег. Багряное зарево вдалеке окрасило полнеба над рекой, но здесь, на лесном берегу, было тихо. «Десятник, пошли двух воинов в дозор. Идем на полуночный восход к нашему стольному граду Рарагу. Двое идут замыкающими, а челн по течению пусти, чтоб по следу за нами не пошли», — повелел Добромысл. И снова Рарак задремал, только уже завернутый в плащ дядьки, уткнувшись в его плечо, забранное кольчугой. Несколько раз открывал глаза и видел ночной лес. А потом уже под утро его и братьев уложили на пахучее сено огнещанского воза, а рядом легла утомленная мама. Они ехали день и еще часть ночи, потом еще день. И снова ночевка в лесу с загадочными голосами лесных обитателей у небольшого костра. К вечеру третьего дня воз, сопровождаемый небольшим отрядом, вышел к высокой оборонительной стене, окружающей град Рарак, находящейся на возвышении, и вскоре уже покатился по мощенным бревнами улицам родного града. Старейшины и волхвы, понурив головы, слушали Добромысла. «Вот так лесом дошли мы с княгиней и княжичами до нашего града. Что с князем, не ведаю. Потому мыслю выяснить надобно, чем тот бой с франками для князя нашего в Гамграде закончился, жив ли он, а тогда подумаем, как быть далее». «Особо думать-то и нечего. Ворота мы заперли, только воинов совсем мало, а жен, детей да стариков много», — тяжко вздохнул старый подун, опершись на причудливо изогнутый посох. А через два дня к вечеру у стен града Рарага появились франки. Проворно, без лишней торопливости, замкнули плотное коло. Над градом нависла тень Мары. То, что он мог погибнуть нынче или завтра, понимали все жители, даже дети. Наступила тревожная ночь, может быть, последняя для жителей Рарага. Никто не спал. По велению Добромысла готовились к обороне. На широкую крепостную стену высотой в три сажени подтаскивали камни, бревна, ставили варить котлы с горячей смолой и маслом, дабы обрушивать их на врага. Но всех способных к сопротивлению жителей Рарага едва хватило, чтобы замкнуть на крепостной стене жидкую цепь. Внизу в помощниках оставались только женщины и дети. Заняв посты, раражичи замерли в ожидании, готовые каждую минуту пустить в ход луки, копья и мечи. Всю ночь перекликалась стража. Всю ночь не смыкали очей бодричи, а утром увидели со стен одинокую телегу, что стояла напротив крепостных ворот. В телеге лежало мертвое тело. Похолодело в душе у каждого, ибо поняли они, кто лежал бездыханным на франкском вазу. Рядом с повозкой, на лошадях, закованных в железную броню, облаченные в такие же железные латы, высились трое всадников. Вот они подняли копья, к которым были привязаны белые платки, и стали размахивать ими. «На переговоры вызывают!» — мрачно рек Добромысл начальник городской стражи седой Бронислав. «Что будем делать?» «Отправим посыльных, узнать, чего они хотят», — отвечал Добромысл. «Пеших или конных?» — уточнил Бронислав. «Для конных придется отворять городские ворота, а сие небезопасно. Мало ли что у сих немцев на уме». Вскоре трое ободрицких воинов спустились по веревочной лестнице с городской стены и направились к франкам. Добромысл и горожане увидели, как воины, подойдя к телеге, сняли шеломы, обнажив головы в знак почтения к погибшему. Вольный ветер тронул усы и обритые головы русов, составленными посредине клоками волос. Они глядели на своего мертвого князя Годослава с чудовищной раной на груди, видимо, от пробившего кольчугу железного копья с зазубринами на конце, называемого ангон. «Князь ваш храбро сражался и погиб как воин», — молвил франкский посланник со своим выговором, однако на довольно хорошем русском. «Потому в знак уважения великий король Людовик II готов вернуть его тело для погребения и предлагает тому, кто остался у бодричей за князя, выйти к нему для переговоров». «Не ходи, Добромысл, франки коварны, они убьют тебя, а град потом сожгут», — рекли некоторые из старейшин, когда посланники передали предложение Людовика. Женские всхлипы заставили старейшин обернуться. Умила плакала, спрятав лик в ладонях и прислонившись к резному столбу. Подле нее стоял насупившийся рарок, крепко держась за материнский подол. «Могут», — кратко согласился двоюродный брат погибшего князя, глядя на плачущую княгиню. «В таком разе лягу рядом с Годославом по чести воинской. Иначе что я ему скажу там, в Ирии, коли встретимся на вечных лугах Сварога? Они убьют, хоть знать будем, чего там хитрый Людовик задумал. Иду я, братья, коня мне из стременного. Более никому рисковать нет нужды». «Окажи честь, брат Добромысл, дозволь с тобой пойти забрать тело князя нашего», — молвил седой Бронислав. «Не прощу себе, коли хоть мертвого Годослава не увижу». Добромысл хотел возразить, но потом только махнул рукой. Спустя короткое время городские ворота, заскрипев, чуть приоткрылись, выпустив троих всадников, и тут же затворились опять. Добромысл был одет в подобающие такому случаю богатые доспехи. Встретив ободрицких посланцев, рейтеры сопроводили Добромысла и его охоронца Стременного в лагерь короля франков. Начальник городской стражи Бронислав, спешившись и сняв шелом, остался у тела князя. Постояв так некоторое время, он привязал повод своего коня сзади к возу и, взяв запряженного франкского коня под уздцы, повел его к городским воротам. В лагере Людовика Добромысл с охоронцем шли, словно по раскаленному железу, ожидая в любой миг удара меча или копья в спину. Вражеские воины, заметив пришлых раражичей, идущих в сопровождении их начальника, порой зубоскалили и показывали непристойные жесты. К самому шатру короля бодричам пришлось шагов 50 пройти меж двух шеренг выстроившихся угрюмых воинов Людовика. У входа в шатер охрана забрала мечи и тщательно обыскала варягов. «Ваш рех Годлов был могучим и храбрым воином, а мы, франки, всегда уважали достойного противника», произнес высокопарно Людовик, король Восточно-Франкского королевства, восседая на своем походном троне. «Значит, вы пришли в наш Гомонград и сожгли его только для того, чтобы выразить нам свое уважение, а князя нашего убили от восхищения его храбростью?» Хмуро проговорил варяг Рус, не отводя очей от холодного взгляда короля франков. «А ты, Добромысл, так же дерзок, как и твой погибший князь. Но ты забыл, что град Гамбург был взят вами силой в союзе с норманами 2 года тому назад». Все так же невозмутимо и холодно ответил король, тронув концы по-немецки загнутых вверх усов и огладив небольшую бороду. «Сей град изначально был нами ободритами основан там, где в устье Лабы всегда было много птиц, и стоял сущий гам, оттого и название граду было дано. А землю сию датскую наши с тобой, король-деды, вместе отвоевали, ваш Карл и наши князья Витослав, а потом Годылюб, дед того самого Годослава, которого вы нынче убили». Твердо ответил глава бодричей. «Твоя память, Добромысл, короче моего скромосакса!» Строго заметил Людовик. «Ты забыл, что даны захватили ваш град, а мой дед Карл Великий помог отбить его и по праву победителя оставил за собой, учредив пограничный град Гамбург. Давай будем решать не то, что было, а то, что есть сейчас. А сейчас твой город окружен, и я могу его взять». «Не думай, король, что это тебе удастся легко. Мы будем сражаться до последнего», — гордо выпрямился Добромысл. «Я же сказал, что ценю вашу храбрость. Но ты прошел по моему лагерю и видел, сколько у меня воинов. Рано или поздно мы все равно возьмем Рерих». Наступило долгое молчание. «Что ты хочешь предложить, Людовик? Ведь ты меня позвал не для того, чтобы говорить о прошлом». «Верно, но и не для того, чтобы предложить жителям Рериха сдать город, как ты думал». Людовик выдержал паузу и остался доволен удивлением, написавшимся на лице бодрицкого посланника. Добромысл в самом деле все это время перебирал в голове, какие условия сдачи града предложит франкский правитель. «Я хочу предложить, — продолжил франк, — твоему народу достойный мир. Я не буду брать штурмом Рерих. Останутся в живых и твои воины, и мои. Ты будешь править градом и прилегающими землями, пока не подрастет твой племянник, которого, я знаю, тоже зовут Рерих, как и город. Вы будете платить мне дань, как и все франкские города. А чтобы наш мир был прочным... У тебя есть дети?» — пристально взглянул Людовик. «Осталась только дочь. Все сыновья полегли в битвах», — глядя прямо в очи короля, отвечал Добромысл. «Хорошо. Пусть твоя дочь выйдет замуж за одного из моих вельмож, а франкская принцесса станет женой князя Рериха, когда он достигнет должного возраста. А еще, — подумав, молвил франк, — сыновья 3 самых знатных горожан должны отправиться со мной как залог нашего обоюдного согласия». Добромысл хотел возразить, но король опередил его. «Они будут жить и воспитываться вместе с детьми моих баронов и герцогов на равных. Даю тебе слово короля». Ободрицкие посланники несколько растерянно переглянулись. «Я не могу сразу дать тебе ответ, король», — отвечал Добромысл. «Наш закон требует совета со старейшинами и волхвами. Да и князя похоронить надобно, прежде чем над его костями торг вести». «Хорошо», — согласился Людовик. «Моему войску все равно нужен отдых. Через 2 дня приходи с ответом и помни, что я никому не предлагал таких условий. Все-таки наши деды были союзниками». За длинным столом в княжеской гриднице собрался городской совет. Лики у всех были хмурыми. Только вчера предали земле тело князя Годослава. За градом вырос свежий курган. А нынче следовало дать ответ Людовику. «Разумею я, братья, так», — встал перед старейшинами и волхвами, опираясь на свой чудный посох, многомудрый Падун. «Коли решим сражаться, то обречем сыновей и внуков наших на гибель или неволю тяжкую. Нет сейчас нам подмоги ни с какой стороны, потому главное ныне землю нашу сберечь, да семя, то бишь детушек наших». А взрастим их, да укрепимся, тогда и с франками по-другому говорить станем. И еще поглядим, кто чьи грады в осаду возьмет. «Тяжко признать, но прав, старый Падун, прав!» — закивали, не поднимая на Добромысла очей старейшины. «И я понимаю, братья, что нет сейчас иного выхода», — отозвался Добромысл. «Одного только не знаю». Как дочери своей про франков сказать? Как объяснить, отчего я ее кровинушку свою в чужой рот вот этими своими руками отдаю? Он потряс перед всеми открытыми ладонями и почти в отчаянии до боли сжал голову. Отдохнувшие и получившие выкуп ободрицкими мехами, медом, зерном и лошадьми франки с веселыми шутками покидали окрестности града Рериха, как на свой манер они его называли. Только седой осанистый советник короля, герцог Гольденберг, был хмур и молчалив. Наконец он, не выдержав, обратился к королю. «Скажи, мой король, почему мы не стали брать этот город? Ведь там было мало защитников. Мы могли захватить его и получить дань в 10 раз большую». «Именно потому, старина Гольденберг, что я ваш король», — усмехнулся Людовик в свои пышные закрученные вверх усы, обводя взглядом остальных военачальников, ехавших рядом. «Я вижу, что ни одного тебя интересует ответ на этот вопрос. Так вот, вы, воины, видите мир на расстоянии своего копья, а взгляд короля должен простираться до самого горизонта и даже дальше. Запомните то, что я вам скажу, крепко запомните!» Гордо восседая в дорогом арабском седле, привычным движением ладони, иногда оглаживая короткую бороду, вещал втайне, любуясь собой, король франков. «Мой славный дед Карл Великий побеждал славян и другие народы не только мечом, но и мудростью. Он умело не давал угаснуть старой вражде между лютичами и бодричами, данами и саксами, руянами и норманами. Но самые опасные из этих народов – славяне. Они как многоголовая гидра. Отрубишь одну голову, тут же вырастает новая. Я разделю эти сильные славянские племена на мелкие княжества. Стану сеять меж ними вражду и междоусобицу. А служители папы помогут мне обратить их в новую веру, чтобы они забыли своего рода и всяческих рожениц. Мои епископы сделают из этих неукротимых язычников послушное, управляемое стадо, как это случилось с саксами. Запомните, славян нельзя победить, пока они вместе и пока они молятся своим богам, но они сами помогут мне, когда я разделю их. Мы сейчас пройдем по другим городам-крепостям бодричей и заключим мир с каждым отдельно, из каждого возьмем заложников и воспитаем их, как франкских вельмож. Разделяй и властвуй. Вот мой девиз». Ошеломленные вояки Людовика, привыкшие измерять все силы оружия, благоговейно молчали. «Я всегда считал самым великим твоего деда Карла, но ты превзошел его, мой король!» — восхищенно произнес старый Гольденберг. Священная роща Абодритов. У дуба прави. «Ну вот и приехали, княже. Вот она, священная роща», — молвил один из троих всадников, осаживая коня у красивой резной ограды, за которой шумели многовековые дубы. Князь Доброслав спешился и придержал за узду коня, помогая десятилетнему племяннику. «Я сам, дядька Добромысл», — запротестовал Рарок, ловко спрыгивая на землю. «Жди нас здесь», — велел князь Стременному и отправился с племянником в священную рощу. Едва вошли под резную арку с искусными изображениями дивных растений, птиц и животных, как увидели идущего навстречу по шелковистой молодой траве седовласого длиннобородого мужа в расшитой конопляной рубахе и таких же конопляных портах. Чресла его были перепоясаны расшитым поясом с обережными знаками. Такой же узорчатой тесьмой схвачены волосы на голове. На груди перунов знак, молнии, вплетенные в сворожье коло. В руке дубовый волховской посох. «Здрав будь, отец Ведомир!» — приветствовал его Добромысл. «Вот привел, как условились, племянника к тебе на обучение». «Здрав будь, князь Добромысл, и ты, юный княжич Рарок», — ответил Волхв неторопливым грудным глазом. «Доброе дело, а тем паче такое важное, непременно надобно начинать с чистым сердцем и расторгнутым умом. Идемте к дубу прави». Они прошли по тропинке к священному дубу и некоторое время стояли, слушая, как неумолчно шумит в его могучей кроне ветер, как перекликаются бесчисленные птахи, гудят насекомые и шепчутся меж собою свежие, недавно распустившиеся листья. Выше, на могучем стволе, под самой кроной, отрок разглядел спокойно сосредоточенный лик, искусно вырезанный из дубового нароста капа. Лик чем-то смахивал на дядьку Добромысла, с таким же клоком волос на голове и длинными усами. Но княжич знал, что это лик божества справедливости прави. «Обращаюсь к тебе, Бог истины единый, всем сердцем и умом своим», — подняв руки вверх, заговорил Волхв, глядя ввысь могучей кроны на лик божества. «Прошу у тебя благословения на учебу будущего князя Абодритской Руси, на открытие ему законов праве, по коим предстоит ему все деяния свои измерять, большие и малые». Волхв еще постоял, будто слушал в шелесте листвы Божьего древа ответ самой праве, потом поклонился дубу, приложив правую руку к сердцу. «Теперь ты, княжич, слово дай дубу священному, что станешь прилежно и старательно познавать законы сворожьи», — молвил Ведомир. «Я, княжич Рарок, обещаю тебе», — сбиваясь от внезапно нахлынувшего волнения и путая слова, которым научил его дядька Добромысл, молвил скороговоркой юный ученик, «Бог истинной праве познавать сущее неутомимо и прилежно, весьма вот». Закончил он и облегченно вздохнул, ощущая, как краской волнения полыхнуло чело Элониты. Пройдя к пылающему невдалеке кострищу, обложенному камнями, дядька достал холщовый мешочек и передал волхву. Ведомир, развязав его, протянул отроку. Возьми, Рарок, горсть зерен и брось в вечный огонь. Пусть малая талика жертва трудов наших прорастет тучным семенем хлеба насущного и познанием мира сворожьего, — приговаривал Ведомир, пока отрок бросал зерна в огонь и смотрел, как они чернели, обугливаясь. Слава Перуну, вращающему вечное коло жизни по неизменному закону правии! И Ведомир протянул мешочек Добромыслу. «Вечная слава Богу справедливости!» — произнес князь, бросая в огонь горсть пшеницы. У невысокой резной деревянной ограды, что окружает священную рощу, они простились с Добромыслом. Князь со Стременным ускакали, а учитель и ученик пошли по незаметной тропке через священную рощу и, выйдя за пределы ее, вскоре оказались у небольшой, ладной и уютной бревенчатой избушки Ведомира с резными полотенцами и искусным коньком наверху. «Вот тут, брат Рарок, и будем мы с тобой обитать». «Узелок с одеждой пока на лаве положи, под окошком. Пойдем, покажу тебе, что и где здесь поблизости есть. Отец Ведомир, а чему ты меня учить станешь? Я хочу, чтоб ты скорее меня сражаться научил», — важно молвил отрок, когда вышли на берег не то озерца, не то болотца, куда впадал звонкоголосый ручей. «Сражаться дядька твой, да воинские наставники научат. А я тебе помогу научиться, к примеру, понимать силу волны или дрожи, как они это называют». «А на что мне это, деда? Я же воином хочу быть. Зачем мне какие-то волны? Волны, они же в реке». «На что?» – переспросил Волхв. «А ведомо ли тебе, княжич, отчего наш белый сокол кречет, на дичь сверху быстрее всех хищных птиц падает?» «Потому что он сильный», — тут же ответил ученик. «Брат, попал пальцем в сваргу», — махнул рукой Волхв. «Есть и посильнее его птицы, однако в быстроте и силе удара с кречетом сравниться не могут. Ага. А, про сваргу-то я и позабыл». Старик вынул из холщовой сумы толстую кожаную рукавицу, надел ее на шуйцу, потом вынул чернокрылое вабило и подкинул его высоко вверх несколько раз. Сверху раздался радостный клекот, и большой белый сокол с темными пестринами и черными перьями по краям крыльев, сделав круг над головами людей, уселся на рукавицу. «Ай, сварга, ай, красавица, птаха божеская, прости, забыл я про тебя», — с нежностью в голосе заговорил Волхв, поглаживая гордую птицу. «Вот, гляди, сварга», — указал он на мальца, — «это княжич, ему тоже имя Рарок, вы с ним родичи, значит. В учение к нам с тобой его прислали, поможешь мне в всем важном деле?» Самка сокола поглядела своими круглыми строгими очами на отрока Рарога, потом потопталась на рукавице и что-то прокликотала, понятное только ей и волхву. «Вот и добро, сварга! Дякую, что согласилась. А через 2 лета будет у нас еще ученик, Трувор, а потом Снеус. Им тоже твоя помощь понадобится. А сейчас, княжич, гляди сюда!» Волх в руку расправил крыло птицы. «Потрогай перья, не бойся, сварга дозволяет. Я с ней договорился. Чуешь, перья в крыле мягкие, а те, что по краю, черным окрашенные, жесткие. Вот по ним-то и пускает сокол дрожь особенную, что позволяет птице на врага лететь сверху с быстротою стрелы из лука пущенной. Ты речешь, воином хочу стать. Коли не научишься той волне дрожи, не овладеешь быстротой сокола, не сможешь в одиночку, супротив нескольких воинов, стоять. «Хочу владеть дрожью, отче!» С великой готовностью сразу согласился юный княжич, осторожно трогая перья гордой птицы. Волхв покормил птицу припасенным в суме мясом и, подбросив вверх, проследил, как стала она подниматься большими кругами ввысь. «А теперь сюда гляди, Рарок!» Ведомир бросил в тихую воду озерца небольшой камень, который, булькнув, оставил на нетронутом зерцале разбегающиеся во все стороны ровные живые кола. «Вот так! От каждого существа, человека ли, животного, камахи малой, от дерева, от всего живые волны расходятся!» Волхв помолчал, давая время ученику осмыслить сказанное. «Все, княжич, в мире явском суть волны или дрожь, потому владеть тою дрожью должен ты с измальства обучиться. Отче, а я видел на море такие большущие волны, что выше твоей избушки. Они здоровые камни, что гальку на берег швыряли. Вот, вот видишь, какая сила в волне-то, сынок». Вода мягкая, не то что камень, а сильнее его оказывается, коли волной на берег устремляется. Вот и станем мы с тобой учиться теми волнами владеть. Кроме тех, которые мы видим, есть еще и те, что внутри нас ходят. А ну-ка, давай глядеть вокруг и замечать дрожь разную». «Вижу, отче, листва на березе дрожит, то ее ветер треплет». «Верно, а ветер — сын стребожий. Он суть та же волна, только в воздухе. Гляди, деда, вон косуля из лесу вышла», — тихо прошептал малец. Косуля осторожно огляделась и принялась щипать сочную траву у самой воды. Надоедливые мухи да слепни тут же набросились на животное, стараясь укусить, но чуткая косуля сгоняла их, вздрагивая кожей. «Видал, как она волной-то слепней гоняет», — прошептал на ухо Рарогу волхв. «Эка хитро придумала!» — восторженно зашептал малец. «Рук-то у нее нет, вот она и придумала так их гонять». На обратном пути к избушке они все продолжали открывать разные волны. «Деда, так сколько же этой дрожи разной есть на свете?» – изумлялся, широко открыв голубые очи княжич. «Того, брат, никто точно не ведает. Ну, не одна тысяча, это уж точно. Деда, а вот, говорят, дрожит от страха. Значит, страх – это тоже дрожь?» «Так, Рарок». И страх, и радость, и ненависть, и любовь – все это особая дрожь, которую мы чувствуем, даже не прикасаясь к человеку, а порой и вовсе не видя его. Они вернулись к избушке, и малец увидел колоду, висящую на толстой верве, привязанной к большой сосновой ветке. Учитель с силой качнул колоду. «На волны мы с тобою поглядели». А теперь давай владеть ими учиться станем. Останови-ка эту волну. Княжич Бор закинулся навстречу качающейся колоде и, получив сильный толчок, улетел в траву. Встал, потирая шишку на лбу и оцарапанный бок. «Ну, с первой шишкой тебя. В учении их еще будет много», — улыбнулся волхв. «Понял силу волны?» «Ага», — обиженно буркнул малец. «Да ты, брат, не дуйся. Обида делу не подмога. Сам мне только что сказывал, как волна огромные камни швыряет. И тут же, будто камень на пути волны стал. Запомни, что волну только волной остановить можно. Главное — ее понять, приноровиться к ней». «А ну-ка, еще раз, только с умом попробуй. Вот так, гляди». Учитель сильно раскачал колоду и стал перед летящей на него тяжелой деревиной. Когда она долетела до него, ученик даже на миг от испуга чуть прикрыл очи. Но Волхв не упал, а лишь мягко отклонился назад, замедляя лед колоды, а когда она устремилась обратно, так же мягко придержал ее. Княжич садится за стол, берет ложку десницей и тут же получает легкий подзатыльник от старика. «Ты забыл, что сегодня диво-день, и ложку, и нож, и ковш, чтобы попить, все должен брать шуйцей?» «Так несподручно ведь!» — насупился малец, перекладывая ложку в левую руку. «Ты воин, а в сражении тот, кто обеими руками одинаково владеет, лепше выживает, запомни!» «Вчера ты десницей с делами справлялся, сегодня шуйцей, а завтра обеими попеременно». Старик помолчал, потом добавил: «Нынче на болото пойдем, там и будет понятно, как ты научаешься обеими руками владеть». «А зачем на болото?» «Затем, что на твердой почве ты от шишек уже научился уклоняться, а вот на болоте-то посложнее будет». Юный рарок стоит на скользких болотных кочках, расставив ноги, а волхв швыряет в него принесенные в корзине большие сосновые шишки, которые дозволяется ловить либо уклоняться от них. Шершавые шишки, порой задевающие вскользь, ранят кожу раздетого мальца, оставляя саднищи и царапины. Он несколько раз скользит на кочках, потом оступается и падает в болотную жижу. А дед уже берет из корзины галечные камни, их удары гораздо сильнее. Снова падение и снова боль от пропущенного камня. Болотная грязь, покрывающая щеки, прорезывается светлыми ручейками слез». Когда, омывшись в озерке, рарок с трудом натягивает рубаху на мокрое тело, покрытое ссадинами и разбухающими синяками, старый волхв примирительно речет: «Не держи на меня зла, сыне, и не жалей себя. Жалость унижает мужа, а в настоящем бою тебя никто не пожалеет. Драться тебе придется с разными воинами, но чаще с нурманами, а для них сама жизнь — это война, и жалости они не ведают. Так что через несколько седмиц будешь вспоминать об этих камешках, как об игре безобидной, потому что стану я тебя стрелами бить, хоть и тупыми, но стрелами. А без такой учебы загинешь в первом же бою. Прадед твой Годелюб и отец Годослав храбрыми воинами были, да полегли от рук коварных франков, саксов и данов. И дело тут не только в храбрости, а и в хитрости врага. Но о сём мы с тобой позже потолкуем». По дороге к избушке они узрели, как в небе кругами ходил белый сокол. «Видишь, сварга нас стережет, все ладно будет». «Деда, а сварга эта твоя птица? Ты ее хозяин?» — спросил юный княжич. «Нет, брат рарок, я волхв, а не сокольничий. Мы друзья со сваргой. Она вольная птица и никому не принадлежит, как ветер или море. Так же и я никому не принадлежу». «А как же вы с ней подружились?» «В беду она попала. Тогда еще совсем молодой соколихой была. Видать, напал на нее кто-то, крыло повредил. Лежит на траве, крыло сломано, лететь не может. Вот и помог ей, выходил. Она, видишь, смышленная какая. Пока я ей крыло правил и тонкие деревянные пластины прилаживал, чтоб срослось правильно, ей больно было». А она ни разу даже когтем не царапнула меня, ни клювом своим железным не тронула. Понимала, что спасаю. Я потом ее, чтоб крыло скорее срослось, толчеными рыбьими костями подкармливал. «Так ты ее отпустил потом?» «Знамо дело отпустил. К Как она радовалась, когда смогла в небо взлететь, что творила в воздухе и крутилась, и вертелась в нем. Никогда я за всю жизнь не видывал, чтоб гордый сокол такое в небесной сварге выделывал, потому и назвал ее сваргой. А после того часто прилетать стала, присядет на ветку и рассказывает про свое житье-бытье. Я же ей припасал угощение. Однажды прилетела не одна, а с суженым. Такой же гордый красавец, только поменьше. Самки ведь у соколов крупнее. Похвалил я ее выбор, порадовал словом добрым. Гляжу, сварге-то приятно. С еще большей гордостью голову держать стала. «Деда, а правду рекут те, кто к тебе приходит за советом или помощью, что коли они гостинец принесут для сварги, и она его примет, то потом их дом беда стороной обходит?» «Того доподлинно не ведаю. Но про одного человека точно сказать могу, коему она в самом деле помогла в беде». «Кто ж тот человек, отче?» «Так я и есть тот человек». Как-то через год с небольшим, после того, как мы подружились со сваргой, случилась со мной беда. Шел я после дождя вдоль оврага, да задумался, видно, не о том. Поскользнулся на глинистой кочке, упал, да и во враг загремел. Очнулся, нога болит, пощупал. «Эге, так у меня лодыжка-то сломана!» Слышу клёкот знакомый. Повернул голову, а эта сварга с суженым сидят и стерегут меня, чтоб, значит, никто из зверей лесных не тронул, пока я без памяти лежу. Ножом срезал сук потолще, чтобы опираться на него. А птахи надо мной вьются, хлопочут, помочь хотят. А как? Только во мне от этого сил сразу прибавилось. Выбрался я обходной тропкой из оврага и до избушки доковылял. Выправил кость свою как надо, дощечку лыком примотал, срастайся. Сижу как-то подле избушки на солнышке. Слышу голос знакомый, гляжу, сварга прилетела, что-то из когтей выронила и на дерево уселась. Пригляделся я, а она рыбу мне принесла. Гостинец, значит. Хоть каждому ведомо, не ловит сокол рыбу, не его это промысел. Он только в воздухе дичь берет, даже куропатку, коли она на земле сидит, и то не возьмет, пока она не взлетит. «Так где ж она рыбу для тебя взяла, деда?» – удивленно спросил отрок. «Не ведаю, сыне». Может, у чайки забрала, может, у другой морской птицы. Море-то от нас недалече. Только после сего стал я поправляться быстро, как молодой. Через 2 седмицы уже на прогулку вышел. То-то спасители мои рады были. Теперь вдвоем в небе кувыркались, словно дети малые. После того, наверное, разговоры и пошли о моих друзьях пернатых. Стали приносить люди угощения и просить покормить птиц, кое для нас, рарожичи, есть священный символ нашего рода. «Погоди, деда, я догадался. Ты же, когда сваргу лечил, давал волну, чтоб быстрее заросло крыло. Так она ту волну запомнила, и потом тебе же той волной и помогала вместе с суженым. Вот почему ты так быстро выздоровел!» Обрадованный своей догадкой закричал Рарок. «Так и есть! Потому, выходит, надобно нам у соколов учиться, как людьми вольными быть, не завидовать, не к богатству или власти стремиться, а к вольной и чистой жизни. Ведь забыли многие ныне о том, что они раражичи, злато копят, хоромы возводят, иные рабов заимели, людьми торговать научились, что зерном или воском. Помни всегда, что ты вольный раражич, а воля человеческая кончается тогда, когда он помыслил стать господином. С этого мига он становится рабом и по воле своей, и по сути. Пусть рядом с тобой будут друзья, соратники, и никогда рабы, помни, рарак, никогда, иначе пресечется твой соколиный рот, впрочем, как и любой другой». «Деда!» – воскликнул малец, сияя очами от новой догадки. «Слова «вольный», «воля» и «волна» – они же сродственные, как мы с Труваром и с Неусом!» «Точно, сыне, верно смекнул. Молодец!» – похвалил его довольный учитель. Лад как-то пришел к избушке волхва Дровосек. Был он прежде могуч статью и крепок мышцами, а нынче едва узнали его. Согбенный, будто глубокий старец, запавшими от боли очами, опираясь на два сучковатых толстых обломка ветки, он едва передвигал ноги. Ведомир с помощью рарага быстро разоблачил стонущего от боли дровосека и уложил на широкую лаву. Ощупал руками живот и неодобрительно покачал головой. «Худо, брат, живот ты надорвал. Добро, что дошел, а то беда, помер бы», — приговаривал старик, начав перемешивать, будто обычное тесто, в раз ослабевший живот несчастного. Потом велел перевернуться и, что-то нашептывая, помял ему хребет. После того коротко молвил: «Давай, вставай полегоньку». Дровосек принялся сперва осторожно, а потом смелее вставать. Чело его озарило радостное удивление. Так же медленно и с опаской он попытался выпрямиться во весь свой могучий рост, и когда ему это удалось, счастливо заулыбался. «Как думаешь, отчего беда с дровосеком-то случилась?» — спросил волф, когда тот ушел. «Неловко лисину дернул, вот и подорвал живот», — пожал плечами юный княжич, не понимая пока, в чем каверзность вопроса. «Нет, брат Рарак», — возразил старик, пряча в бороду лукавую улыбку. «Дровосек нам с тобою поведал, что лисина-то обычная была, прежде и потяжелее поднимал, и ничего». «Так он же и рек, что не с руки как-то ухватился и поднял неладно». Все не разумея, к чему клонит старик, отвечал княжич: «Вот-вот, неладно поднял. Ладу, стало быть, в его ухватке не было. А с кем ладу-то не было? С деревом спиленным, что ли? Да и на кой тот лад нужен, ежели сила у нашего дровосека такая, что он медведя запросто завалить может?» Княжич растерянно захлопал ресницами. «Ага. В теле дровосека, перед тем, как бревно взять, ладу не было», — продолжил волф. «А отчего? От того, что по нашему телу будто по воде тоже волны ходят, и коли ход тех волн не слажен, то запросто мышцы порвать они могут, как старую верфь. И чем более в человеке силы, тем сильнее ущерб может стать». «А ты покажешь мне сии волны?» – загорая с любопытством, спросил княжич. «Непременно. Тебе, как воину будущему, то крепко ведать положено, потому завтра начнешь учиться ладу во всяких движениях, от ходьбы и плавания до того, как ковш с водой взять. А коли князем станешь, то помнить должен всегда, что коли не установишь лад в своем княжестве, то никакой силой его от гибели не спасешь. Во всем лад должен быть, а лад есть любовь, и без нее любви, значит, все сущее разрушается и гибнет. Человек ли, семья ли, род его или держава? Там, где нет любви и жизни, там правит мор и разруха. Прошло 2 лета и 2 зимы волховской учебы княжича Рарага. Теперь перед волхвом стоял Трувор, а подле Ведомира — Рарак. «А ну-ка, княжич, покажи брату младшему, какими волнами воин владеть должен. Давай-ка лавратную волну покажи. Так, теперь батожную. Из ярла в десной кулак, оттуда через плечи в шуйскую длань», — рек волф, глядя, как исполняет его повеление юный княжич. «А теперь ниспадающую покажи шуйцей, а сейчас обратную». Менялись волны и направления их движения. Строго следил учитель и делал замечания, подсказывая, в чем оплошность допущена. «Ладно, выходит, согласна. Вот так, Трувор, и ты научишься. Теперь, Рарак, на мне покажи скрутную волну». Отрок подошел к волхву сбоку и, запустив из чрева скрутную волну, передал ее через сцепленные в замок руки в бок учителя. Тот качнулся и отступил в сторону на шаг. А тут сплоховал. «Не столько волну послал, сколько толкнул меня. Давай еще раз. Только силы не прикладывай. Они дают свою волну и гасят ту, что из чрева идет». Ученик еще раз повторяет передачу скрутной волны в десной бок учителя. На этот раз волна проходит, и Ведомир, будто легкий куль с паклей, отлетает в сторону шага на 3. «Вот, теперь то, что надо. Пошла дрожь!» — обрадованно воскликнул волхв, и очи его радостно блеснули. Спустя время... Испытание Рарага. Ведомир оглядел ладную стать мальца, взъерошил русые волосы, сказал задумчиво: «Что ж, брат Рарак, вот сегодня-то и узнаем, верно ли тебе имя дано, твое ли оно». «Как это, мое или нет?» Даже насупился от неожиданности отрок. «Мне его отец по знаку рода нашего дал, с волхвами советовался. Разве могут волхвы ошибаться?» «Верно, сыне. Волхв ошибается редко, потому как он всегда с жизнью и смертью беседу ведет. Верно ли сделал? Поправили. Вот сегодня и тебе такой совет предстоит держать, сродни волхвам, ибо непростой день у тебя нынче. Коли правильно я тебя научил, коли сильна в тебе сила рода, останешься соколом на всю жизнь, а коли нет, то придется другое имя искать». «Не хочу другого, Рарак мое имя», — с вызовом ответствовал отрок. «Поглядим». Умело скрывая волнение, ответил старый волхв. «Пойдем в лес». «Скажи, отче!» — вопрошал по пути Рарак. «Ведь ты и так ведаешь, что под стрелами я добре стою. Руки мои, что десная, что шуйца, одинаково владеют и мечом, и ножом за сапожным. В лесу могу без всяких припасов с одним ножом хоть год жить. Травы, что лечат раны и недомогания всякие, тоже ведаю. На что это испытание?» «Все, что речешь, правда, да не вся. Воин рус, он не только телом, но и духом силен. Потому мы издревле могли стоять супротив превосходящих врагов. Сила наша, она от богов и предков к нам водой живой течет. И коли есть у тебя в душе доступ к родникам сим светлым, быть тебе воином русом, Рарагом соколом. Вот здесь останешься пока». Указал волхв на холмик у старого дуба. «Слушай лес, его голоса, а лепше всего постарайся услышать голоса предков. Они помогут тебе в трудный миг испытания». Ведомир, достав повязку, плотно завязал глаза ученика. «Когда услышишь филина, иди на его зов», — сказал на прощание кудесник, уходя по уже плохо различимой в сгустившихся сумерках тропинке. Мало того, что наступила ночь, под повязкой была полная чернота. Отрок прикрыл бесполезные сейчас очи, обратившись целиком в слух и чувства. Сердце его гулко колотилось от волнения. Сумеет ли он выдержать испытание, и каким оно будет? Откуда ждать опасности, и как ощутить поддержку рода? Слушать, слушать и ощущать все вокруг. Мы никогда не бываем одни, с нами всегда наши предки. Нужно только понимать и чувствовать их. Так всегда, говорит дед Ведомир. Вокруг жили такие привычные голоса ночного леса. Птичьи перещелки, звериные шорохи, жужжание ночных насекомых. Рарак знал, это голоса его рода, которые говорят с ним, но о чем пока уразуметь не мог. Сколько он просидел под дубом, не ведал. От старательного слушания мира Рарак стал как бы раздваиваться. Что-то переменилось в нем и вокруг. Он по-прежнему сидел под раскидистым дубом, но в то же время как бы начал видеть себя со стороны. «Как же я вижу себя и звездное небо над зеленой кроной?» – удивился отрок. Тем же невидимым зраком Рарак увидел, как прошмыгнула через поляну рыжая лиса, как завозился усердный ежик в траве, как уселся на древо над его головой большеглазый филин и несколько раз пугающе ухнул. Услышав вещую птицу, отрок поднялся. Филин сорвался с ветки, и его «уху» раздалось где-то впереди. Рарак пошел на зов, раздвигая руками невидимые ветви. Каким-то образом он ощущал коренья под ногами и толстые сучья, от которых нужно уклоняться на ходу. Затем пространство вокруг расширилось. Видно, он вышел на поляну или лесную опушку. Филина не было слышно, и Рарак в растерянности остановился. В этот самый миг что-то больно ударило его по плечу. «Защищайся!» — молвил чей-то глаз, и Рарак ощутил, что ему в десницу вложили крепкую палицу. Тут же он почувствовал опасность над головой, и рука сама привычно закрыла голову, подставив палицу, по которой и пришелся удар. Потом удары посыпались с разных сторон. Он не знал, сколько нападавших, и едва успевал увести тело и защититься палицей, как ощущал новые нападения. Рарак отбивался, не чувствуя боли в разбитых пальцах, саднищих плечах, боках и спине. Каждый новый выпад палицы противника раззадоривал все больше, заставляя тело предугадывать угрозу и в мгновение ока уходить от нее. Но даже если он пропускал удар, все одно успевал собраться и сработать как невидимый щит, о который он это чувствовал, может без ущерба для тела расщепиться даже крепкая деревина. Наконец удары прекратились. Рарак постоял немного и опустил палицу. «Брось ее!» — повелел чей-то голос. Кто-то возложил руки на плечи разгоряченного и оглушенного отрока. Повернул несколько раз вокруг себя и, не снимая повязки, велел: «Беги скорее!» Он побежал, не ведая куда, стараясь выше поднимать ступни, чтобы не зацепиться за корягу или камень, не разбиться со всего маху о землю. Мелкие ветки хлестали со всех сторон. Пот струился между лопаток и обильно стекал с чела под повязкой. На какой-то миг отроку показалось, что он, как под дубом, начинает видеть тропу, как бы в сером мареве, какое бывает светлыми летними ночами. Рарак побежал увереннее и вдруг ощутил, что земля разом ушла из-под ног. Он полетел в пустоту. Тело невольно сжалось в комок в ожидании страшного удара о землю, наверное, последнего в его жизни. Изначальный животный страх накрепко сковал волю. Мысли беспорядочно заметались в черепушке, как пойманные в клетку мыши. И только одна где-то на краю сознания напомнила: «Это испытание, и ты должен выдержать его с честью». Миг падения замедлился. Рарак снова как бы отделился от своего тела и ощутил полет. Он почувствовал себя соколом, прочерчивающим небо острыми сильными крыльями. Страх ушел, осталась только удивительная свобода парения, дарящая ни с чем не сравнимый восторг. Ему показалось, что полет был долгим, а потом мягкое приземление. Отрок еще некоторое время лежал, не желая расставаться с дивным ощущением вольного полета, потом сел. Кажется, вокруг никого, хотя, погоди, даже с закрытыми очами он почуял на себе чей-то взгляд. «Отче Ведомир, повязку-то снимать?» — спросил малец, но ему никто не ответил, послышался только негромкий свист. Подождав еще, Рарок снял повязку и огляделся. Он сидел на толстой подстилке из душистого сена. Подняв голову вверх, прикинул, сколько же он летел с обрыва. Неужто так мало? А почудилось, будто долго-долго продолжался волшебный полет. Тут вновь справа послышался свист. «Ага, вон кто на меня глядит!» «Знаешь, Сварга, а я тоже был соколом и летал, вольно летал, как ты!» — поделился своей радостью малец. Божеская птица наклонила гордую голову и на сей раз что-то прокликотала. Рарок вдруг понял ее ответ, прозвучавший где-то в голове. «Я ведаю, ты в самом деле Рарок, и мы с тобою отныне родичи». «Чудно! Так я тебя теперь разумею, как и дед Ведомир. Так всегда будет?» «От тебя зависит». «А где отец Ведомир? В избушке? Где ж ему еще быть?» — сам себе ответил отрок. «Тогда пойдем, обрадуем его. Я ведь прошел испытание». Рарок выбрался из оврага и двинулся в сторону священной рощи, срывая по пути белые корзинки порезника, слегка прожевывая его и прикладывая к саднищим ранам на руках и челе. Отрок вновь и вновь переживал волшебный миг полета. Душа и тело еще дрожали от испытанного ликования, и волны радости одна за другой охватывали все существо отрока. Вот и тропинка, ведущая к их жилищу. Как остро сегодня ощущаются звуки, запахи, какие яркие цветы и листва, будто омыты чистой студеной водою весеннего ливня. Рарок вдруг остановился, настороженно поднял голову и глубоко потянул носом воздух. Точно, будто гарью потянуло, как есть гарью. Такого запаха здесь не было никогда. Ах да, на днях огнещанин приходил к волхву, просил благословения на новую пашню. Они собирались лес общиной выжигать. Огнещанин и Ведомир поговорили тогда, что ветер как раз подходящий для такого дела. «Погоди, Сварга!» — снова замер юнец. «Ветер-то, кажись, сменился. А ежели так, то аккуратно священную рощу гонит. Беда!» Уразумел Рарок, приглядевшись, куда клонятся кусты и деревья. Тревога охватила мальца. «Надобно поглядеть, что там!» И отрок побежал по тропе. С каждым шагом запах гари крепчал. Вот уже потянулся и сизый дымок. Стали доноситься голоса людей и стук топоров. Вскоре он выбежал к огнещанам, которые неровной цепью растянулись справа и слева от поляны и торопливо рубили деревья, рыли землю с тревогой, поглядывая на густеющую впереди дымную завесу. «А отец Ведомир тут?» — спросил запахавшийся отрок у одного из огнещан. «Послали за ним!» — громко ответил тот, продолжая споро орудовать заступом. Рарок тут же принялся помогать огнещанам валить деревья и оттаскивать их подальше от полоски перекопанной земли. Уже ощущалось приближение пожарища. Слышен был дальний гул огня и громкие хлопки лопающихся от неимоверного жара деревьев. Из дымных клубов выбежали еще несколько закопченных огнещан. Они с трудом удерживали исходящую рыданием, вырывающуюся из их рук молодицу. «Дитя у нее где-то подле ручья осталось, туда сейчас не пробиться!» подле ручья, это там, где гряда каменная и старая сухая липа», — уточнил Рарок, который за время учебы у волхва исходил всю округу и знал в лесу каждый камень и каждую ложбинку. «Да, только туда теперь нет дороги, стена огненная, деревья горящие смолой брыжут, не пройти!» Сам едва не плача молвил огнещанин. Княжич поглядел на молодицу, которая в выступлении заламывала руки и кричала, вцепившись руками в собственные волосы. Потом устремил взор вглубь леса, словно хотел пронзить огонь и дым. И вдруг в какой-то миг ясно узрел то место с высоты, будто летел над ним птицей. «Я со стороны каменной гряды попробую», — молвил княжич и бегом сорвался с места. «Куда ты? Там тоже не пройти!» — крикнул ему вслед кто-то, но Рарок уже бежал меж деревьев, все больше кашляя и задыхаясь от дыма. «Отче!» — крикнул, увидев спешащего к ним волхва, голый по пояс и мокрый от пота огнещанин с торчащей копной волос. «А мы тебя обыскались! Видишь, ветер ни с того ни с сего в обратно! Брат повернул, беда будет, коли на священную рощу перекинется». «Вижу, речешь, ни с того ни с сего ветер повернул», — переспросил Ведомир. «Ничего в всем мире не происходит, супротив воли богов наших». «Сыне, сыне мой!» — все голосила несчастная огнещанка. «Дитя у нее там осталось», — глухо обронил огнещанин. «А твой ученик, отче, за ним в огонь ринулся, и удержать не успели». Волхв замер от этих слов, прикрыл очи, провел дланью по усам и бороде, а потом твердо молвил: «Я сейчас буду со стребогом батюшкой беседу вести, а вы продолжайте, все верно делаете, коли поспеем, огонь далее не пойдет». Волхв отошел чуть поодаль и, воздев к небу руки, начал что-то говорить быстро и непонятно. Княжич не видел, как за ним следом пустился отец оставшегося в огненной западне мальца. Только слышал сзади чей-то топот и возгласы, но вскоре перестал их различать. Бежавший, видно, взял левее. Остановившись у небольшой мочажины, Рарок быстро сунул в воду руки по локти, а потом побежал дальше, прикрывая рот и нос полусогнутой рукой, стараясь дышать через мокрый рукав. Пересекая ручей, княжич намеренно упал в его прохладное ложе, перевернулся в воде несколько раз и снова побежал. Здесь тоже горел лес, но он был тут небольшой и чахлый, потому что из земли выпирала каменная гряда. Несколько раз отрок срывался с горячих округлых камней, но, на счастье, не покалечился, лишь добавил себе синяков и ссадин. Даже когда прямо на него упало горящее дерево, княжич в последний миг успел ящерице юркнуть за большой валун, который и принял на себя всю силу удара, обдав Рарога целой охапкой горячих искр. Те, что попали на мокрую рубаху, зашипели, а те, что на голову и особенно за шиворот, больно прижгли, впиваясь раскаленными иглами в кожу. Он пробежал еще немного и был вынужден остановиться. Тело обдало таким жаром, что княжич невольно попятился. Мокрая одежда запарила, обжигая кожу. Неужели дальше не пробиться? Ведь вон уже она, старая высохшая липа, вернее, оставшаяся от нее часть ствола. А ветви и крона уже давно обломаны ветрами и временем. Туда огонь, кажется, не добрался. Кругом камни и лужайка зеленой травы, потому что из чрева земли пробивается холодный родник. Дым застилает островок, и не видно, есть ли там дитя. Но пройти туда невозможно от уже сгоревших деревьев, превратившихся в обугленные столбы, готовых в любой миг упасть. От горящих стволов пышет таким жаром, что впору жарить мясо на вертеле. Назад тоже не уйти. Там, где он только что прошел, встала сплошная стена огня. Рарак снова закашлялся. Одежда почти высохла, и рукава рубахи теперь мало помогали. Сейчас бы в ручей окунуться, но до него шагов 10 сплошных пылающих углей. Совсем рядом одно дерево угрожающе наклонилось в его сторону, а другое упало, взметнув россыпи блестящих искр. Точно такие завихрения оставались на огненной дорожке, которую разравнивал отец Ведомир перед хождением по ней босиком в праздник Купалы. «Я же не раз ходил по углям, вспомнил Рарак, пройду и сейчас». И княжич побежал, вздымая босыми ногами столбы искр и пепла. Деревья падали, а Рарак бежал. То ли ночное сидение под дубом с завязанными очами и нынешние испытания, то ли запах гари и вид пламени пробудили до необычайной ясности далекие воспоминания детства. Рарагу казалось, что его снова несет на руках по пылающему Гамграду сильный воин, а вокруг горя не деревья и кусты, а терема и конюшни. Огонь вокруг, огонь под ногами, кажется, даже внутри. Главное, не споткнуться и не упасть. Он все-таки упал, но уже в воду ручья, прохлады которой даже не почувствовал, а только горячечную боль в обожженном теле. Добрался почти ползком по ручью, скользя на обросших зеленью камнях до зеленого островка, но не сразу нашел малыша. Маленький, испуганный, он забился под вымытые дождями корни высохшей липы и уже не плакал, а только всхлипывал. Но был жив. Рарак прижал маленькое тельце к себе. Он не замечал саднищих ожогов и порезов, а только ощущал, как бьется в нем испуганное сердечко дитяти. Княжич долго сидел, держа дитятка на руках, поливая водой и защищая его своим телом, и не сразу заметил, что ветер поменялся. Он дул теперь снова от священной рощи к морю. «Чудно!» — вымолвил потрескавшимися от жары устами княжич, и вдруг явственно ощутил на себе пристальный взгляд, и голос отца Ведомира спросил: «Отчего нынче переменился ветер?» Рарак стоял под священным дубом, весь еще в синяках, ссадинах, с обгоревшими бровями и волосами на голове, но в чистой, расшитой рубахе, перехваченной поясом и портах. Рядом с ним стояли отец Ведомир и дядька Добромысл. Они творили благодарственную молитву Богу Прави и Огнебогу Сворожичу за чудесное спасение княжича и сохранение жизни маленького сына Огнещан. Потом взрослые повернулись к нему, и Волхв, положив длань на плечо княжича, весомо произнес: «Ты сотворил сей огненный переход не от каменной гряды к ручью через пылающий лес, от своего детства через огонь и смерть к взрослой жизни. Ибо принять решение спасти другую жизнь, жертвуя своим животом, надлежало только тебе самому. И тот, кто, не задумываясь ни на миг, проходит огненный путь, тот становится настоящим воином по сути своей, а не по возрасту или званию. Нынче ты доказал, что крепок не токмо телом, но и духом, а огнебожьи отметины Сворожича – то особый знак, от угольев пылающих добрая сталь только крепчает», – улыбнулся Ведомир. «Тебе еще нет 15, – отозвался дядька Добромысл, – однако клятвой воинской ты Перуну уже присягнул. Пришла пора воинского пострига». Дядька Добромысл остро отточенным ножом живо обрил княжичу голову, оставив посредине только чуб. «Ну вот», — молвил он, любуясь своей работой, — «теперь все будут видеть, что ты Рарожич. Посему я рад нынче вручить тебе отцовский меч. Прими, Рарак, клинок Годослава, носи его с честью, как отец носил». И князь протянул племяннику меч в ножнах. Подрагивающими от волнения руками княжич принял драгоценный клинок, обнажил полированное лезвие, которое заиграло на солнце огненными бликами, и приложился к нему устами у рукояти, там, где красовался сокол и руна рода Эр. «Клянусь Перуну, Богу праве, стоять за справедливость!» — взволнованно воскликнул княжич. «Отныне ты воин!» — весомо и торжественно молвил отец Ведомир. «Крепко держи клятву, данную Перуну. Неси имя свое по жизни с честью. Не предавай, не злобствуй, не юли, не лги и не завидуй. Всегда гляди прямо в лик опасности. И Бог, род Сворожич, в образе сокола непременно придет на помощь тебе. Ибо сокол – священная птица. Он живет и сражается только по праве. Он не ястреб какой, что может закоптить добычу хитростью и коварством. Главное оружие сокола в быстроте и мощи удара». А когда они уже шли по тропе обратно, и Рарак, опоясанный мечом, с гордостью придерживал рукоять у левого бока, дядька, вздохнув, сказал: «Что ж, Рарак, коль стал мужем, знать пришла пора исполнять обещание, данное немецкому королю, жениться на принцессе франков. Так-то, брат. Дочь мне поведала», — повернулся Добромысл к волхву, — «что Людовик сызнова армию собирает, вроде глинян с некоторыми племенами ободрицкими, за то, что они Гамград опять порушили, наказать хочет. Будет ли когда-нибудь мир на этой земле?» «А как, дочь твоя, Добромысл, ладно ли, живут они с принцем франкским?» — спросил волхв. «Живут», — неопределенно махнув рукой, нерадостно ответил князь. «Недавно приезжала погостить и внуков показать». Голос его чуть дрогнул. «Лопочет по-немецки. Муж не дозволяет славянской речи учить. Одно слово – чужие. Дочери по их закону веру латинскую пришлось принять. Не могу зреть», – с болью вымолвил князь, – «как кровь родная онемечивается, а поделать-то ничего не могу. В самое сердце супостаты ранили, душу наизнанку выворотили». «Дядя, как это муж не велит детям по-словенски речь?» – вмешался в разговор Рарак. «Тогда и я своей жене не дозволю на немецком со мной говорить. Пусть нашей речи обучается». Старый волхв и князь с улыбкой переглянулись. Дядька одобрительно похлопал Рарага по плечу. «Слышу слова не отрока, но мужа ободрицкого». Прошло несколько лет. Князь Рарак в полном воинском облачении с болотным мечом на боку стоял перед своей храброй дружиной под княжеским штандартом, белым соколом на красном поле. С непокрытой бритой головы Рарага не спадала длинная прядь волос, признак знатности рода у всех варягов Русь. Справа от князя, чуть ниже, стояли его младшие братья, также в кольчугах со щитами и мечами. «Мужи ободрицкие, раражичи, нурманы напали на наших купцов. Давно такого не случалось. Видать, решили, что коль князь молодой, так и опасаться возмездия нечего. Потому следует нам пойти и напомнить, что мы все те же сыны сокола. Слава Перуну, Богу, защитнику прави! Слава, слава, слава!» Троекратно громогласными криками ответили дружинники. «Полудьям, братья!» Зычно повелел молодой князь и глядел, как воины сноровисто занимают места в своих кораблях. «Трувор, ты за старшего во второй лодии, а ты, Снеус, замыкающим в охране». «Опять в охране!» — Недовольно буркнул про себя младший Раражич с еще юношеским пушком вместо усов, но противоречить брату не стал и побежал в конец каравана. «Рерих!» – услышал князь девичий возглас за спиной. Обернувшись, он узрел пламенеющие на ветру рыжие волосы своей жены, которая бежала к нему и махала рукой, а второй придерживала длинное платье. Подбежав, она обняла Рарага и быстро заговорила по-франкски. «Mein lieber Mann, ich werde auf dich warten!» «Нет, Ружена, скажи по-русски!» «Я буду тебя ждать!» «Я буду тебя ждать!» Сильным франкским выговором медленно вымолвила Регина. «Ну, вот и славно! Пока вернусь, постарайся научиться! Гляди, как у твоего охоронца Вольфганга ладно выходит! Бор за речь славянскую ухватил!» «Хорошо, мой король, я будет старайся!» Утирая выступившие слезы, ответила девица.